Глава 12. После того, как босс договорился о вознаграждении, он объяснил королю Лиля свою идею. Во-первых, он задействует Арианну. В идеале, чтобы она перенесла весь свой лес в окрестности Парижа, точнее его остатки. Во-вторых, с помощью жуков-жала и магов земли, Борис, человека-жук, создаст подземный проход к лаборатории профессора Кюри в Париже. Сергей очень надеялся, что то, что выполняет у твари роль ядра, сердца или мозга, осталось в этом месте. В-третьих, если понадобится, нужно будет, чтобы Лиль привез деревьев, с корнями да побольше, Арианна сделает дополнительных древовоинов. Далее обсудили некоторые детали и общее положение дел. Из-за Москвы босс многое пропустил и не успел еще опросить Алис и Блэза о событиях в мире. Но, по словам короля, все шло по плану. Имперцы пробивались на юг Европы сразу по трем направлениям – Италия, Греция, Венгрия. Причем вполне шустро. А вот в Северную Африку попасть они не смогли. Самолет был уничтожен. Кем или чем – неизвестно, потому посылать второй они не решились. Союзники зачистили Исландию и занимают юго-запад Гренландии. Там есть неплохой аэропорт и почти полностью отсутствуют как зомби, так и зверомутанты. Через этот остров американцы и собираются добраться до Канады, а оттуда отправить Сергея в Лос-Анджелес. На данный момент все лагеря ООЛ усиленно наращивают военную мощь, набирая новых солдат и модернизируя свое снаряжение. Ковчеги тоже развиваются, но далеко отлетать от убежища никто не рискует. Ловят мелочевку, что пропускает Рейн. Кто-то даже рискнул заняться пространственной рыбалкой, и пока все живы-здоровы. Даже улов есть, но какой король не уточнил. Вскоре босс получил сообщение от Блэза, что ООЛ выделили деньги на улучшение моста, потому, взяв с собой короля Лиля, который сам напросился, перенесся в убежище, а потом к мосту. Сергей купил улучшение моста, очистка воздуха уровень 1 за 3 миллиона монет, 2000 ядер и немного материи. А также установил модуль очистка почвы от вируса за 5 миллионов. Цену разделили на всех, потому получились копейки. К удивлению короля Лиля, на предстоящее представление собралось немало народу. А все из-за того, что сейчас убежище начнет поглощать громадный блуждающий остров. Особенно был рад адмирал Петров. Он очень хотел начать сельскохозяйственные работы. Сейчас в Крыму еще более-менее тепло. К тому же у адмирала была родниковая вода. С ее помощью зерно будет расти даже в мороз. Вскоре мост сильно загудел, а фонари на его корпусе ярко засветились, прогоняя ночную тьму. Прошло еще некоторое время, и раздался хлопок. Люди ощутили вибрацию под ногами, а следом появился небольшой ветерок. Он был теплым и ласковым, даря приятное ощущение в легких. «В воздухе высокая концентрация жизненной силы», — радостно заявил профессор. «Почва наполняется жизнью», — произнесла Арианна, чьи волосы, подобно корням, впились в землю. По лицу девушки потекли слезы радости. «Внимание! Планета Земля получает огромное количество жизненной силы. Внимание! Сердце мира перенаправляет часть полученной жизненной силы на увеличение защиты от вторжения и замедления развития порождений системы. Внимание! Защита планеты увеличена. Прогнозы по массовому вторжению скорректированы. Примерный срок от 2 до 3 месяцев». Данное сообщение получили все, кто был подключен к системе убежища, включая вассалов и их подчиненных. Потому тут же раздались радостные крики. Люди выиграли целый месяц. Впрочем, не люди, а Сергей. В самом убежище люди тоже радовались, включая пришельцев, что подключены к системе Земли. Этим вечером все будут гулять и праздновать, а враги горевать. Впрочем, не прошло много времени, как пространственные лорды Широши собрались обсуждать этот инцидент. В сером пространстве, что принадлежало Земле, находился огромный ковчег, что являлся результатом временного объединения 8 ковчегов народа Широши. Вокруг защитного купола этого объединенного ковчега расположилось 8 шаров, что выпускали черный туман в окружающее пространство, но он быстро растворялся. «Все вы видели сообщение от системы. Что будем делать?» «Начнем охоту! Поддерживаю!» За столом в виде кольца расположилось 8 шираши. Кто-то был в доспехах, кто-то в мантиях, а был шираши, что одет как китайский монах. Его кожа была не такая серая, как у остальных, заметно бледнее, а руки и лицо исписаны красными линиями. Он и вел это собрание. «Мы не знаем, где этот ковчег, а также, я надеюсь, вы все слышали о нападении Аргона. И, конечно же, о карательных силах Гукшара Атом, которые пришли по душу аргонцев. Ведомые гневом, они сметают всех, кто попадается на их пути», — заговорил монах. «Значит, мы должны прятаться, словно трусливые гайри?» — воскликнул воин в массивных доспехах. «Ты еще скажи, что мы должны, как идиоты, лезть на рожон и потерять уничтожители планет!» С усмешкой в голосе произнес один из магов. «Давайте не будем ругаться!» Громко сказал монах и, когда привлек всеобщее внимание, продолжил. «Я уже передал королеве эту новость. Она подумывает об объединении с Аргоном, чтобы совместно противостоять Гукшара Атом и потом совместными силами сломить защиту планеты». «Тогда зачем был вопрос о том, что нам делать, если уже все решено?» — удивился говоривший ранее маг. «Не решено. Королева пока еще не уверена». Покачал головой монах и взглянул на воина в легкой кожаной броне. Он выглядел очень задумчивым. «Гро, у тебя есть какие-то мысли по этому поводу?» «Не то чтобы мысли. Просто подумал, если королева хочет объединиться с Аргоном для покорения этой планеты, то, получается, у них тоже есть разрушители планет», — ответил воин. «Вероятнее всего». Кивнул монах, чем заставил присутствующих задуматься. «Думаю, если аргонцы присоединятся, мы разрушим эту защиту максимум за месяц». Утро следующего дня. «Расходы, расходы и еще раз расходы», — ворчал Сергей, что потратился настолько, что хотелось волком выть. Сразу после обеда мужчина прошелся по новым мастерским. Алхимики, оружейники, рунные мастера нуждались в расширении, только вот стоило это колоссальных средств. Рунные мастера все-таки смогли доказать Сергею свою эффективность, особенно в условиях убежища. Руны подобны программному коду, только вот этот код имеет физическое воплощение и меняет свойства предметов. Для работы рун нужна манна, объем которой зависит от кода и дополнительных средств, таких как энергоядра. Вставив ядро в зачарованный предмет, можно существенно увеличить объем хранимой манны, а также придать манне атрибут. Конечно, если встроенное ядро будет атрибутным. С помощью атрибута расход манны будет существенно ниже. Но, конечно же, если атрибуты будут совпадать. К примеру, если по задумке меч должен пылать, а в него встроено ядро атрибута воды, то манна истратится в кратчайшие сроки. Однако программисты утверждают, что могут с помощью рунного кода создать аккумуляторы. Это такие кусочки рун, что будут хранить много-много манны, придавать атрибуты и прочее. Но их создание занимает существенно больше силы времени. Однако с появлением нового оборудования, на которое Сергей спустил уйму денег, процесс программирования стал многократно проще и даже автоматизировался. Для подтверждения эффективности рун программисты должны были повторить зачарование вампирской брони. И они успешно с этим справились. Итоговая броня получала существенный бонус к прочности, пока в руне была манна. Правда, хватало двух выстрелов из пистолета, чтобы израсходовать всю манну. Сложность задачи заключалась в том, что зачарование и рунный мастер – это разные вещи. Суть в них схожа, и те создают какое-либо дополнительное свойство предмета с помощью рун. Но если цитировать программистов, то зачарование – это для детишек, а рунный мастер – для взрослых дядек. Уточнять Сергей не стал. Он в программировании ничего не понимал, и даже если ему попытаются объяснить, не поймет. В общем, рунные мастера могут сделать что угодно и многократно круче, чем это сделали зачаровальщики. Только вот времени и сил это займет куда больше. Еще одна сложность была в том, что убежище имело два набора инструментов для создания рун – магические и техномагические. Магический набор, к примеру, имел магические полотна, на которых можно создать руны, а потом перенести их на предмет. При этом размеры рун уменьшатся в десятки, а то и сотни раз. Техномагические же имели станки, что магическим лучом чертили руны любых размеров и сложности. Поэтому выбор людей был очевиден. А ответ на вопрос, почему было сразу два набора, ясен. Система вновь накосячила. Люди предположили, что помимо синекожих воителей Туатси, кто-то еще имел рунного мастера. Предположительно, аргонские рыцари. Потому и было два набора устройств. Одно из феодального общества, другое из развитого, современного для землян. На новых устройствах, похожих на компьютеры, программисты могли создавать рунный код, проводить его симуляцию, вести отладку и многое другое. Но главное, они могли сохранить результат своей работы, а благодаря специальному серверу делиться кодом с другими и вести совместную разработку. Финалом работы рунных мастеров должна стать программа из рунного кода. После ее тестирования и отладки она попадет на сервер, и автоматика сможет сама наносить эти руны на указанные предметы. На новом оборудовании Сергею буквально за полчаса показали, на что способны программисты. Общими усилиями 100 парней создали программу магического барьера. Он был кривой, косой, жрал уйму манны, но работал. Его можно было доработать и сделать полноценным барьером. Как итог, каждому рунному мастеру был создан персональный компьютерный терминал. 5 серверов, один из которых самый главный. Он объединял все сервера и давал им полезные функции. Были установлены различные накопители манны, а также устройства, увеличивающие скорость ее восстановления и эффективность траты. Установили автоматизированные терминалы разных размеров. В самом большом можно было нанести руны на танк, создать ему энергобарьер или укрепить броню, но для этого нужно время и наработка программных модулей. На все это ушло 80 миллионов монет и несчетное количество энергоядер. А также изменили план расширения штата программистов. Из-за введения автоматики существенно сэкономили на рабочих местах. Потому число рунных мастеров решили увеличить не до 400, а до 2. После обновления мастерской Сергей потребовал от рунных мастеров в кратчайшие сроки научиться делать энергобарьеры и снарядить ими броню бледных и штурмовые бронированные экзоскелеты модели «Штурмовик». Далее босс потратил 20 миллионов в оружейной мастерской и 7 в алхимической. После обновления мастерских цитадели босс переместился в военный штаб. Настроение у мужчины было плохое, потому даже Соломон решил его не трогать. Сергея же интересовала обстановка на юге Франции. Огромная тварь, выросшая на месте Парижа, очень беспокоила мужчину, как и подкрепление красных из Испании. Но на юге пока все было хорошо. Союзники с огромной жадностью поглощали прибывшую к Тулузе добычу. Они невероятно сильно потратились на модернизацию армии, потому не собирались упускать армаду красных. Босс мог наблюдать на видео, как сотни вертолетов, оснащенных штурмовыми колпаками, носились над армией врага и бомбардировали муравейники и прочих опасных тварей. С территории города била артиллерия, а с каменных стен, что увеличились до 15 метров, красных зомби поливали пулями и магией. «Черт, они даже на танки присобачили штурмовые колпаки!» — воскликнул босс, продолжая наблюдение за битвой, но ему это быстро наскучило. В Тулузе набралось столько войск, что никакой интриги не было. Обычная осада на истощение, которая из-за малых убежищ людям не грозит. «Соломон, тебе уже передали информацию о Париже?» Прекратив смотреть видео, Сергей подошел к своему главному военному. «Да, босс, про ваш план также рассказали, и мы уже готовимся к нему. Мы пытались придумать что-то получше, но не смогли». «Хорошо. А как с остальными операциями?» «Все замечательно. Если интересно, я скину вам краткий отчет с итоговыми цифрами», — предложил Соломон, вытащив из кармана военной формы телефон. «Так будет лучше», — кивнул босс и почти сразу получил сообщение на телефон. «А что в Москве?» «Зачищаем город, тумана уже практически не осталось. Оказывается, споры домовиков живут в воздухе всего лишь несколько часов, потому от грибов воздух быстро очистился». Тут же ответил Соломон и переслал Сергею пару фотографий с воздуха над городом. «Неплохо. И я погляжу, город не сильно пострадал за время апокалипсиса», — удивился босс. После недолгого разговора Сергей переместился в один из ресторанов убежища, коих было великое множество. Босс за чашечкой кофе с необычной выпечкой национальной кухни геранцев изучал присланные Соломоном отчеты. Убежище продолжает зачистку логов зверомутантов и орды на территории России, Украины и Беларуси. В день уничтожается порядка полумиллиона зомби и несколько десятков тысяч зверомутантов, включая зверей четвертого уровня. А лишь за прошлый день было уничтожено 11 таких. Также экспедиционные силы убежища отправились в Турцию, Сирию и Ирак. На их пути стоял Кавказский горный хребет, что был наводнен летающими зверомутантами, потому путь будет нелегким. Одновременно с этим силы Альянса лагерей России, АЛР, направились в Казахстан. Их цель в основном это столица страны. Есть предположение, что в каждой крупной столице мира творится что-то неведомое, и если запустить это, плохо будет всем. Далее шел отчет об освоении Финляндии. Совместно с Санкт-Петербургом силы убежища прошлись по основным городам этой страны. И нам досталось очень сильно. Все прибрежные города были уничтожены разумными лягушками-зверомутантами. Часть выживших отступила вглубь страны, но там их ждали лесные твари. Зверомутантов в Финляндии было не меньше, чем в России. Впрочем, армия разумных медведей с удовольствием ими лакомилась. Мирини Мори Шелл, правитель племени медведей Шелл, по просьбе Сергея зачищал леса на севере России, а также двигался к Мурманску. Сейчас этот северный город стоял особняком от всего мира и неплохо себе жил, не желая что-либо менять. Правитель Мурманска, а если точнее царь Севера, пользуясь силой Северного флота, а также троицы могучих системщиков с уникальными навыками, железной рукой правил всей областью, да и не только. Этот царь прошелся по прибрежной части Архангельской области и Ненецкого автономного округа, забирая все ценное и людей. Каким способом это делалось, в отчете не уточнялось, но были фотографии. Небольшой северный городок превратился в средневековый мегаполис, защищенный многослойной крепостной стеной. «Надо будет наведаться к этому царю», — с уважением в голосе пробормотал Сергей. Одно его огорчало. Босс хотел себе северный флот. «Ладненько. Чуть больше 200 тысяч выживших, разбросанных по десятку лагерей». «Да, можно сказать, Финляндии не осталось. Переселить бы их или...» «Ладно, это потом. Что дальше по плану?» Мужчина включил список с задачами на день. Его утром составила Алис после вчерашнего разговора с Сергеем перед сном. «Жена моя, ты смерти моей хочешь?» Едва не воскликнул мужчина, читая длиннющий список. Перед отправкой в Америку нужно было завершить множество мелких, но довольно важных дел. Впрочем, были и не очень мелкие, но очень важные. Военный штаб, отделение вербовки. Некоторое время назад. В небольшом, но уютном и хорошо оснащенном рабочем кабинете перед большим экраном стоял подтянутый и довольно симпатичный мужчина в черной военной форме убежища. Выглядел мужчина довольно стильно и эффектно, потому глаза трех девушек горели огнем. «Это была битва за Брюссель. Как видите, пострадавших и погибших много», — подытожил усталый мужчина и посмотрел на своих слушательниц. «Вы действительно хотите стать солдатами?» «Дорогой, я уже все решила. Отсиживаться в безопасном месте накануне решения судьбы мира я не собираюсь и хочу сражаться». Мило улыбаясь, ответила шикарная женщина с очень выдающимися и, главное, пропорциональными формами. Она была красива, длинноволоса и одета довольно вызывающе. Девушка ранее работала в одном из борделей убежища. «Я тоже все решила!» – воскликнула девушка слева. Это была худенькая невысокая девушка лет 20 в форме работника администрации. «Хочу быть как Рейн или как Ушастая. Они обе великолепны, и я верю, что тоже смогу принести пользу», — эмоционально заявила девушка. «Как и я», — спокойным голосом с милой улыбкой заявила красивая девушка лет 25. «Даже если у нас и есть план «Б» в виде создания нового мира, я хочу защитить землю, на которой прожила 60 лет». «Боже, это же армия, а не ополчение. Вас ждут суровые тренировки и некомфортные условия жизни. Солдатам порой даже спать некогда. Вы это понимаете?» Недоумевал мужчина. «Понимаем», — ответили девушки едва ли не хором. «Боже». Мужчина покачал головой и вздохнул. Он подошел к столу и поставил печати на трех анкетах. «Пройдите в один из кабинетов на втором этаже. Там закончат оформление вас как новобранцев». Девушки забрали свои анкеты и с радостными улыбками поспешили на второй этаж, оставив мужчину одного. «Что ж бабам так приспичило записываться в армию-то? Уже 12 за это утро!» — проворчал мужчина и вышел из кабинета. Он утомился и хотел выпить чаю и передохнуть, но... «Боже!» Снаружи он обнаружил, что коридор забит девушками. Земляне, геранцы, да даже феи. Почти весь видовой состав пришельцев собрался в коридоре, желая вступить в армию. Этим временем клиника мастера образов. «Девушки, прошу проявить терпение. Мастер потратил всю манну и сейчас ее восстанавливает». В холле клиники две помощницы жабообразного пришельца, что обладает уникальным навыком мастер-образов, позволяющим быстро и легко производить косметические и пластические процедуры, пытались успокоить волнующихся девушек. «Меня военкомат отправил сюда. Слишком грудь большая, велели уменьшить. Мне нужно срочно!» — возмутилась красивая девушка с седьмым размером груди. «Я понимаю, но вы сами видите. У нас оврал!» Девушка-помощница провела рукой по воздуху, указывая ладонью на огромное количество клиенток. «Мы заказали перекусить и напитки, потому подождите еще немного». Успокоить девушек было непросто, но помощницам это удалось. А вскоре прибыли курьеры и привезли кучу вкусняшек. «Привет, а ты тоже в армию?» — поинтересовалась коротковолосая блондинка у девушки из народа Шоргу. Это была высокая, хрупкая, гуманоидная девушка с красивыми белыми крыльями. На ней была розовая футболка и короткие шорты, что обтягивали круглую попку. Как у всех шоргов, у девушки были крепкие мясистые ноги. Ее кожа казалась белой из-за небольшого слоя белого пуха. Он был приятным и нежным, словно шелк. «Привет!» – ярко улыбнулась девушка-птица и покачала головой. «Нет, я в реабилитационный центр. Вот хочу грудь увеличить». Обхватив свою единичку без лифчика, ответила девушка. «Ого, такая милашка, да в проститутке», — пробормотала блондинка. «Не проститутки», — возмутилась девушка-птица и мило надула щечки. Впрочем, это получилось непроизвольно. «Я не могу ничем помочь на войне. Я слабая, неуклюжая и неумелая. Но я могу помочь нашим солдатам быстрее восстановиться». Тогда они смогут быстрее вернуться в бой, убить больше врагов и спасти больше жизней». «Прости», — ляпнула, не подумав. С виной в голосе сказала блондинка. «Так, а кто будет помогать девушкам-солдатам восстанавливаться? Хотя я была бы рада, если бы такая милашка сделала мне массаж, и не только. Для девушек набирают парней, но я слышала, с этим все плохо». Сделав два шага назад от удивления, ответила Шоргу. «Дамы, мастер вновь начал прием. Придерживаемся очереди и не ругаемся!» Раздался голос одной из помощниц мастера образов. Девушки оживились, и мигом стало шумно.